Глава 14. Мы снова засуетились и забегали. Я начала привыкать к ежедневному монотонному труду. Монотонному, но не скучному. Мне всегда нравилось приводить пространство вокруг себя в порядок. В первые годы замужества я откровенно наслаждалась уборкой, готовкой, походами в магазин. Миша тогда был не так богат. Я умудрялась вести хозяйство на такую сумму, которую позже как деньги-то не воспринимала. История повторялась. Нужно было создать что-то из ничего. Впрочем, у нас имелись чистые, светлые, пахнущие свежим деревом комнатушки с небольшими окошками. Мы постелили в них половички асты и благоухающие травами матрасы. И в комнатах сразу стало уютно. Рабочие расположили номера. Держу пари, Тарун уже тогда все придумал. Таким образом, что внутри от центрального помещения, в которое выходили лестницы и двери, их отделяла круглая стена. Мне пришло в голову, что в этом необычном зале можно создать что-то вроде бюджетного варианта койко-места для тех, у кого нет денег на отдельный закуток. Жаль только, света в круглом зальчике было совсем немного. Пол на втором этаже был вполне крепким и мог выдержать с дюжину человек. Приятели Таруна дали нам гарантию, что в этом мире означало, если что-то пойдет не так, мы рискуем самым ценным — репутацией. Однако по нашей просьбе на всякий случай соорудили внизу столбы подпорки. На первом этаже все было более обжитым, и пространство вокруг очага окончательно превратилось в маленькую гостиную. Вопрос с кухней пока не решился. Мы остро нуждались в дополнительной пристройке. Тарун нам и ее пообещал. Так, глядишь, амбар превратится в многоэтажку. Конечно, расходов было много. Мы потратились на ткань для матрасов и подушек и постельное белье. Здесь обычные просто не считались предметом роскоши. Но мне тот постоялый двор с клопами, где все спали в повалку и в уличной одежде, которая у многих была единственной, запомнился в крайне негативном плане. Нет, до такого уровня антисанитарии мы не опустимся. Вип-сервис не обещаем. Но две звезды — законно наши. Вечерами все мы усердно трудились. Аста плела коврики, Трис и Клара лепили амулеты из глины, я обмётывала покрывала и простыни, заодно составляя что-то вроде бизнес-плана. Нужно было просчитать каждую мелочь, от количества и стоимости стирки кухонных полотенец до запаса дров на случай непогоды. Иногда задача казалась мне абсолютно абсурдной, невыполнимой. Мы совсем недавно гадали, что есть нам самим, а тут вдруг резко превратились в сотрудников сферы гостеприимства. Возить еду из долины замучаешься. Кролики — это, конечно, не только ценный мех и мясо, но на них одних рацион получится довольно скудным. Эх, мне бы немного специй, я бы сумела разнообразить меню. Никто из нас даже не усомнился в уверенности Таруна в успехе. Ошибся он только в одном. Первый посетитель появился у нас задолго до холодов. Это была щупленькая пожилая женщина, по хорошей погоде прикатившая в крошечных санях, ей под стать, запряженных стареньким осликом. По виду она была не бедна, но и не богата. Женщина сразу отсчитала 10 коинов за постой, не торгуясь и не возмущаясь ценами. Мы осыпали ее бонусами, как первую посетительницу нашего постоялого двора у Галаты. Разместили в самой светлой комнате, обеспечив простым, но сытным ужином и теплым меховым покрывалом. Кроличьи шкурки тоже пошли в дело. Утром после завтрака, тушеных овощей, довольная обслуживанием старушка попросила провести ее в развалины замка. У меня сразу же возник вопрос: как к появлению гостей отнесется сама Галата? Мы как-то не особо посвящали дракониху в наши затеи. Хоть бы не получилось совсем неудобно, переживала я. Целый бизнес задумали, а его центральную фигуру спросить забыли. Но и здесь Тарун оказался прав, предсказав, что Галата воспримет паломницу благосклонно. «Драконы привыкли к поклонению», — пояснил орк. «Оно им жизненно необходимо. Галата никогда бы не осталась в безлюдном месте, будь у нее выбор. К тому же ее мясом не корми». Дай только похвастаться своим чудесным яйцом. Аста повела нашу первую гостью в Вайзден. Восторгу пожилой женщины не было предела. Будучи очень религиозной, она много раз бывала в Северном гнезде до того, как его покинули драконы. Но ни разу не видела настоящего драконьего яйца. На прощание мы подарили ей глиняный амулет, мягко отговорив от идеи прихватить с собой камушек из развалин замка. В конце концов, мы все надеялись на помощь магов в нейтрализации заклятия иллюзии упадка. Приходилось опасаться, что когда заклятие будет снято, замок недосчитается нескольких стен, которых паломники растащат на сувениры. Наша команда заработала не так много, но каждый понимал, что это начало нового этапа — бизнеса. Стартапа, если так можно выразиться. По такому случаю мы устроили маленькую вечеринку. Аста бренчала на лютне, Кайл показывал фокусы, Трис плясала. Даже поднадоевший кролик не казался таким уж пресным. «Как же здорово!» — воскликнул Кайл, присев рядом со мной на подушку. «Чую, теперь народ к нам повалит». «Даже не сомневайся», — поддержал его Тарун. «Ведь это была вдова кузнеца, старая Мейгл. Ее сын унаследовал дело отца. А ведь кузня — самое проходное место в долине. Скоро все узнают, что в замке поселился дракон, а его помощники за небольшую плату готовы принять паломников». «Вы не сильно-то радуетесь», — предупредила я, лениво пробуя пальцем ароматный мед и слепленной Кларой глиняной плошки. Мед привезла вдова кузнеца как часть оплаты за экскурсию. «Не все такие приятные люди, как наша первая гостья. Вот увидите, есть такие. Им только дай к чему-нибудь придраться. Уж я-то знаю». Но мед был очень вкусным, а настроение отличным. Даже Кайл не сумел его испортить, попросив у меня позволения серьезно поговорить. Мысленно я слегка содрогнулась. Своих детей у меня не было, да и с чужими общаться приходилось немного. Я понятия не имела, о чем со мной хочет побеседовать не слишком законопослушный, половозрелый подросток. Оказалось, что Кайл, разобравшись, кто скрывается под именем Мары, глубоко проникся моментом и решил, так сказать, приобщиться к славе кровавой Маргаты. С утра мы отправились к забору. Вернее, отправилась я, а мальчишка увязался следом. «Моя королева». Подросток внезапно с торжественной физиономией пал в снег на одно колено. «Я даю клятву служить вам до последней капли крови». Я кисло хмыкнула. Судя по воодушевленному лицу Кайла, сцедить свою кровь в служении Маргате он действительно собирался досуха. Маргата в сторону такого рыцаря без роду, без племени и не посмотрела бы. А Марине Солонцовой, значит, брать на себя ответственность за жизнь романтически настроенного ребенка можно. Расстраивать мальчишку не хотелось. Оставалось надеяться, что все это было подростковой бравадой. И стоило немного проучить его за излишнюю наглость. «Будешь моим пажом», — подумав, согласилась я. Мысленно обратилась к обрывкам знаний по истории и добавила: «Камер-пажом». За неимением меча стукнула паренька кончиком стрелы по плечу. Я понятия не имела, положено ли пажи королевам в изгнании и вообще женщинам. Но Кайл просиял, подхватил изрядно пообтёршийся край моего плаща и приложил его к губам. Все полчаса, которые я планировала спокойно провести за тренировкой, мальчишка прыгал вокруг меня и предлагал свою помощь. Пришлось намекнуть, что с моими успехами мне пора переходить к стрельбе по живым мишеням. И парень тут же испарился. Вернувшись в амбар, я уселась за стол в нашей гостиной. Остальные члены коммуны разбрелись по делам и выжидательно уставилась на Кайла, подкреплявшегося копченым карпом у очага. Парень успел расслабиться, решив, видимо, что процедура приобщения его к великосветской жизни окончена. И впереди только подвиги и слава. «Ну?» — протянула я. «И где?» «Что?» — недоуменно похлопал глазами мальчишка. «Мой обед. Разогрей мне рагу. Надоели копчености». «Я?» «Ты?» «Ты ведь теперь мой камер-паж. Забыл?» Кайл был шокирован, узнав, что в его обязанности теперь входит каждодневное обслуживание своей госпожи. «Ты еще и ванну мне готовить обязан», закончила перечислять повинности камер пажа вишенкой на торте. «И прислуживать во время омовения». «Ванну?» — ужаснулся мальчишка. «Угу. Я люблю погорячее, с травами». «Я просто хотел стать рыцарем», — проблеял Кайл. «Так никто не против?» — добродушно пояснила я. «Только сначала пажом отработай годика 4, потом оруженосцем 5 лет. А уже потом, смотря, правда, кто у тебя в предках, в рыцари берут не всех». Лицо парня вытянулось. Он и о своих родителях ничего не знал. Что говорить о предках? «Ладно», — смилостивилась я. «В военное время кадрами не разбрасываются. Служи дальше, потом разберемся. Мальчишка медленно двинулся к очагу и принялся подбрасывать поленья в огонь. Густое рагу со сладким картофелем забурлило в котелке, и вскоре передо мной на столе возникла миска с едой. «Эй!» — остановила я Кайла, который уже направился к своему месту. «Во время трапезы паж стоит за стулом своего господина. Госпожи, то есть. Придется тебе поучиться манерам. Не говорить, пока патронесса, то бишь я, не разрешит или не обратится с вопросом. В носу не ковырять. Быть любезным и смиренным. Молиться за себя и патронессу каждый вечер. Набожность, говорят, великое дело. Сама не знаю, не проверяла. Вот ты и проверишь. Глядишь, лет через 10 за хорошее поведение разрешу носить мой лук и колчан». На Кайла было жалко смотреть. Не таким он представлял служение кровавой Маргате. Через полчаса неспешного поедания рагу я решила смилостивиться над несчастным и кинула через плечо. С другой стороны, я как-то не люблю, когда над душой пыхтят и хлюпают носом. Так уж и быть. Ускорим процесс. Налить себе похлебки и капнуть масло в ванну я могу и сама. Иди и почисть мой кинжал, Паш. За спиной раздались быстрый радостный топот и даже негромкое улюлюканье. В конце концов, мальчик и так таскает в купальню горячую воду не только для меня, но и для Асты, Клары и Трис. Можно сказать, вымуштрованный Паш. А своего кинжала я сама пока боюсь. Уж очень он острый. Остальная команда с пониманием отнеслась к карьерным стремлениям Кайла. Тарун, когда мальчишка пытался отлынивать от охоты под предлогом служения великой госпоже, только хмыкнул и добавил ему немного ускорения под затыльником. Однако наплыва постояльцев после визита старой Мейгл особо не наблюдалось. Возможно, обитатели долины осторожно оценивали перспективы и издержки. Клара даже предложила снизить цену на проживание. Я заупрямилась. Никаких поблажек. Разовые акции, пожалуйста. Праздничные скидки, бонусы постоянным гостям. И вообще, нужно продумать рекламу. Как там, печатную, наружную, сувенирную, на транспорте. Пришлось сесть за работу и своять брендбук для нашего бренда. А что? Логотип «Глаз дракона в спирали» был вполне рабочим. Правда, для создания слогана требовался совместный мозговой штурм. С печатными листовками и визитками дело сразу не задалось. Бумага здесь была в большой цене. Клара сама ее делала для нашей амбарной книги и моих записей. Из тряпья, которое она вываривала, раздирала на волокна, а потом промазывала крахмалом и сушила на самодельных рамах. С красками тоже была напряженка. В общем, привычные пути продвижения бизнеса здесь не работали. Из всей рекламной продукции и носителей у нас имелись амулеты Трис и боковые стенки у саней. На санях Аста и Трис остатками краски намалевали логотип отеля. Теперь, когда Тарун поедет в долину, целевая аудитория его непременно заметит. Но если нет бумаги, то есть рты. Нам нужен был зазывало. Человек, служённый глоткой, способный на протяжении нескольких часов орать слоганы и прочие креативы. Лучшими претендентами на перспективную с возможностью роста оказались местные жрецы, натренированные выкрикивать молитвы с храмовых стен. В долине их обреталось много. Как только драконы покинули Северное гнездо, в нее сразу набилось множество других культов, мелких и крупных. Их не останавливали общий упадок и на глазах тающие деревни, заросшие поля и брошенные коровники. Братьям хватало малого, и ими, особо рьяными, несомненно, кто-то руководил. «Думаете, есть некто, претендующий на земли Вайсланов?» Я даже отвлеклась от проектирования рекламной кампании. Тарун по обыкновению хмыкнул. Орк тщательно набивал свою трубку. Внутри амбара курить ему не позволялось, и он каждый раз с грустью и упреком в глазах тянул до последнего, прежде чем выйти наперекур наружу. Холодало. Обещанный пик зимы приближался. Ночами стены амбара неприятно потрескивали, а нам приходилось тратить вдвое больше топлива. Кайлу даже пришлось на время забыть о своем пажеском долге. Он целыми днями помогал Таруну на заготовке дров. Поговаривают, после смерти короля Эрхарда рыцарь Родерик Тейр Ардайн провозгласил себя герцогом земель вокруг Тень Долины, соседней с нашей. Дескать, король умер, не оставив наследника мужского пола. И трон заняла его жена-ведьма. «И дочь тоже в монархии не годится?» — предположила я. «И дочь. Под флагом Тейр Ардена объединилось несколько мелких алладов. Когда-то рыцарство Тень Долины отразило атаку темных чародеев, поклонников древнего культа. Отец покойного короля Эрхарда был им настолько благодарен, что одарил победителей землей и освободил от налогов. Именно в Тень Долине возник Орден Света». Я запуталась. Понятно, что для рыцарей Света кровавая колдунья Маргата — бельмо на глазу. Тем не менее, они ее спасают. А Камила? Орден покровительствует Белоснежке или противостоит ей? Нахмурилась я. «У Ордена своя правда», — в разговор вмешалась Клара. Аста же сидела у камина, слушая нашу беседу. И глаза ее были похожи на совиные, круглые и удивленные. Дети играли в бочонки, отдыхая после вечерних занятий. Унцик дремал на шкуре, чутко при этом поводя ушами. Сегодня он умудрился потеряться. Дети нашли его в развалинах у драконьего яйца. К счастью, Галата посчитала кота не слишком привлекательной добычей и не перепутала его с кроликом. «Члены Ордена никогда не дают обещаний и следуют за солнцем, а солнце иногда скрывается за тучами». Клара явно процитировала какой-то свод храмовых правил. «Вот и вся их правда. Твори, что вздумается, и все вали на солнце». «Дело ясное, что дело темное», — резюмировала я. «Ребят, кажется, сегодня будет очень холодно. Давайте переночуем здесь, у очага». «Как же зябко!» — пожаловалась из-под своей шкуры перед рассветом маленькая Трис. «Быстро ко мне», — велела я. «Залезай в ноги к Унцику, с ним теплее. Тебе нельзя переохлаждаться, опять разболеешься». Мелкая нырнула ко мне под меховое одеяло и завозилась там, мастясь к коту. Я подумала, что как только сильные холода пройдут, нужно будет почистить шкуры снегом. Вот ведь дела. Буквально несколько месяцев назад я изнывала от скуки и депрессии в своей золотой клетке, жалела себя несчастную, преданную родным человеком. А сейчас думаю, как навести чистоту в старом амбаре в компании недавних незнакомцев. Еще я думала о Галате. Дракониха убедила меня, что и она сама, и ее яйцо справятся с морозами. Но я все равно волновалась. Набрала полную грудь воздуха и списком выскочила из-под шкуры. Нахлобучила на себя все, что можно, побив рекорды одевания на скорость, и выскочила из амбара. Галата была не слишком довольна погодой, но с малышом в яйце все было хорошо. Мама и младенец пережили жуткую ночь среди разогретых камней. Галата подогревала их пламенем, но потратила много сил. Кроликов, загодя запасенных Кайлом и Таруном, она проглотила за несколько минут. Первые лучи солнца озарили горизонт. Успокоенная, я вернулась в амбар. Кто-то, пока меня не было, подбросил дров в очаг, но намного теплее не стало. Наша команда представляла собой кучки меха, разбросанные у очага. Я забралась под одеяло и через некоторое время согрелась. Трис крепко спала, обняв Унцика. Можно было бы и мне поспать, но в голову полезли мысли. Пунктами. И первым пунктом, естественно, были деньги. Чтобы снять заклятие с замка, нужен маг. Чтобы нанять мага, нужно золото. А так ли нам необходим Вайсден целым и невредимым? Как только замок обретет свой прежний вид, мне тоже придется выйти из тени и заявить свои права на недвижимость. Разумеется, начнется разбирательство. Вроде как имеется устное обещание Белоснежки вернуть мне собственность. Но такое ли оно четкое? Индульгенции тоже какая-никакая гарантия. Но их не так много. А враги коварные. В общем, сейчас следует подумать о делах более приземленных, а замок оставить на потом. Список необходимых дел перетасовался в голове. Но в новом на первом месте опять стояли деньги. Кларе нужно вырастить новые зубы. Да, такая процедура здесь имелась, и ее предоставляли маги-врачеватели или особо продвинутые сельские ведуньи. И те, и другие брали за услугу немалую сумму серебром. Но нашей доброй матушке с каждым днем становилось все труднее пережевывать пищу. Жизнь в лесу без нормального питания очень сказалась не только на ее зубах, но и на костях. И тут тоже требовался целитель. Детям нужна одежда. Пока Трис впору перешитые из нарядов асты платья и накидки, но у Кайла из рукавов рубашек и штанин торчат его вытянувшиеся конечности. У меня закончилось масло для волос. А без него распутывание шевелюры после мытья представляется совершенно невозможным квестом. Весной нам понадобятся семена, чтобы устроить небольшой огородик для себя и постояльцев. Специи. Они красовались на пятом месте в моем списке. А на шестом витали проект курятника и коровника. Про корову я не забыла. Корова — это молоко, масло, творог, полезные для молодых костей и для старых. Корова — это жизнь. Впрочем, яйца я тоже люблю. И вот бы мне чего-нибудь косметического, помимо масла, с которым мое лицо, в отличие от волос, не очень подружилось. Крем, например. На кожу вечером капнуть. Вспомнился ряд флакончиков на туалетном столике. Тоники, тонеры, сыворотки, флюиды, эмульсии. Я тихонько извлекла свое зеркало из лежащей рядом торбы. Посмотрелась в него и вздохнула. На трупик больше не похоже. На щеках имеется румянец, и сами щеки округлились. Выросли выпавшие ресницы, и бровки погустели. Но кожа... «Свет, мое зеркальце, скажи», — пробормотала я, валяя дурака. «Молчишь?» «Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней на этой земле?» Перевод с английского получился так себе, но я тихо ахнула. Мое изображение потускнело и исчезло. На меня смотрела Белоснежка. Королева Камила собственной персоной. И эта Камила, чтоб ее, как раз мазала свои белые щечки кремом из хрустальной баночки.